вторая песня советского космонавта. Покрасные пресни готовит этап, и воры опять на Атасе. Все тихо молчит по ночам телетап, и только уборщицы в тассе. Но нашей родине не спится, ведь мой полет заглох совсем. И вот Рязань из-за граница с утра запрашивает Кремль. Ломились туристы в Егорьевский зал, и Фурцевый шпильку мыл, где я. А я во Владимирской крытке торчал с каким-то плюгавым евреем. А мне же обида на самом деле, я космонавт, а тут торгаш. А он кричит, мол, Даниэль я. Пишу, мол, книжки, я покаж. А он мне, мол, книжки мои далеко. Ни вождь я, ни Фокс, ни Крайкин. Чтоб тайно писать, не дают молоко. И жаль на чернильнице файки. За что ж, кричу, ты тянешь лямку? Небось шпион, а не марксист? Что ж, у меня есть кореш, зямка. Хоть и еврей, специалист. Вот так с Даниэлкой и начали срок, вдвоем, прям скажем, не пряник. Он мне объяснял, кто такой, а я, кто такой, карманник. Базара и ночи, дебаты мы разводили по утрам. За кибернетику, за атом, за подлых пап и куклукс-клан. А вскоре еврею сто в гору я стал, как клизм вставлять позаранку. Поскольку неделю учил капитал маршака Барто и Бианки, кричу, мол, поздно, а ты попался. Зачем ступил, кричу, на склизкой путь? Зачем с плотатором, кричу, продался? Печатал там, а грязь и муть. Ты знаешь, что там, а хитры, как лиса, картель, тресты, синдикаты. И тут ж беру, раскрываю, да, и мысь подкрепляю цитатой. Он, дескать, там, а я не лапай. Он, дескать, дай, а я молчи. Учти, мол, ставленник проклятый, с прослойкой их и клочи. Не бойся по блату в ударнике ты, развратных их кин нагляделся. Дарил холым бабам, не бойся, цветы. То ж все дымовая завеса, то ж все туман империалистской. Вот только выйдем и концы, я познакомлю тебя с Лицкой. У ней свой дом и две овцы. Но тут у меня дергает другого перчать. Зовут сразу главному куму. Ну как с Даниэлкой ты там сейчас? Читаю вожди, мол, ему, мол. Мне говорят, мол, а ты старайся, гляди внимательно за им. На стройке соции, химхозяйство, досрочно мыл ослабодим. И вот я, запрятав гражданскую честь, одел буржуазную маску и стал по ночам с этим супчиком есть дискурсии с антиокраской, как будто продал сив в угоду паучих неизыбёг сетей. Сам стал душителем свободы и шовинистом всех мастей. И вот после мудрой политики той мне скоро дадут экскаватор. Я после 3 лет ухожу на химстрой. Жду же червонец пристряпал за океанским заправилом. Не удалась игра с огнем. Форду в абстрактную могилу мы колосиновый попнем. Форду, понимаете ли,